Травы – это магия живого момента. Зеленая растительная магия – это огромный мир разнообразных практик, который охватывает все растения – деревья, кустарники, лианы, грибы, водоросли, мхи. Это огромный, многоголосый мир, где каждая форма жизни несет в себе силу, знание, дух и стихию. Но травяная магия – это особый путь внутри него. Травы живут в темпе человека. Прорастают, цветут, вянут, уходят в семя. За сезон, за месяц, за неделю. Цикл их жизни позволяет магии откликаться здесь и сейчас. Ты чувствуешь беспокойство, и уже через 10 минут мята или мелисса в чае облегчают дыхание. У тебя простуда, и душица снимает жар. Ты переживаешь разлад с собой, и полынь помогает вспомнить, кто ты. Так работает травяная магия, которая идет рядом с человеком каждый день. Травы не потребуют от тебя долгой инициации. В растительной магии работа с деревьями, мхами или грибами часто требует специальной подготовки, глубоких медитативных состояний, шаманских техник, знания об астральных уровнях или длительного взаимодействия с духами леса. Травяной магии все это не нужно. Она нуждается в первую очередь во внимании, благодарности и регулярности. Травы будут учить тебя в процессе. Ты будешь узнавать их по запаху, по цвету, по прикосновению. Положишь веточку чабреца в чай и услышишь его голос. Вдохнешь аромат зверобоя и поймешь, как он влияет на тебя. Постепенно общение с травами ты станешь воспринимать как общение с подругой, которое когда-то началось со случайного обмена словами, а потом переросло в духовное родство. В традиционной растительной магии есть мощные ритуалы на смену времен года, защитные амулеты из ветвей, духовные прогулки к святым деревьям. Это красиво, глубоко, ритуально. Но травяная магия прикладная. Это магия твоей кухни, аптечки, туалетного столика и ванной. Для совершения ритуалов не обязательно зажигать свечи, читать заклинания и чертить круги. Хотя можно и часто нужно, чтобы усилить действие. Ведь травяная магия будет работать и без дополнительных усилий. Для нее достаточно заварить настой, капнуть эфирное масло, повесить пучок над кроватью, помыть пол с отваром. Все это уже зеленое волшебство, что делает травяную магию интимной, телесной, домашней. Травы не просто твой союзник, а готовый действовать быстро друг. Есть травы, которые работают в течение часа, снимают боль, понижают давление, успокаивают нервную систему. Есть те, что требуют курса. Но в любом случае эффект от трав ощущается быстрее, чем от других растений. Смотри, кора дуба – отличное средство, оно действует медленно, накапливаясь. Зверобой – может изменить настроение и вернуть надежду уже после пары чашек чая. Травы, как быстрые помощники, которые приходят первыми, они не заменяют глубинной работы, но помогают выдержать момент. Однако у их быстроты есть и обратная сторона. Они временные. Увядают, засыхают, требуют ежегодного сбора. Но в этом тоже кроется их сила. Травы напоминают, что каждый момент драгоценен. Все проходит, и нет вечно цветущих состояний. Ни у человека, ни у природы. Она учит тебя быть в моменте. Принимать, отпускать, не держаться за то, что уже ушло. Это превращает травяную магию в магию циклов, составляющих основу жизни как таковой. Травяная магия еще и несет в себе меньше риска. Это самое безопасное поле для начала пути. В отличие от работы с определенными деревьями или грибами, которая может нести опасность. Например, некоторые деревья, вроде ольхи, тиса, осины, связаны с миром мертвых. А грибы, мухоморы, псилоцибы могут вызывать психоделические состояния. С травами дело обстоит несколько иначе. Конечно, есть ядовитые растения – болиголов, белина, красавка. Но большинство трав повседневности – мягкие и дружелюбные. Общаясь с ними, ты не рискуешь нарушить энергетический баланс. Ты берешь у земли с ее согласия и благодаришь. Это дает ощущение уверенности и покоя. Я это точно знаю. У трав есть еще один секрет. Травы являются носителями народной магии. Они изначально близки к нам культурно. Травяная магия почти у каждого народа. Она является частью наследия. Это не эзотерика, не шаманизм, не тайное знание, а повседневная мудрость. Пей липу, и не будет простуды. Положи под подушку валериану, сон придет. Обкури зверобоем, нечистое уйдет. Ножки попарь в ромашке, станет легче. Я слышала эти фразы с детства. Тогда я этого еще не понимала, но сейчас знаю точно. Травяная магия встроена в рот каждого человека. Она в памяти наших душ и тел, и этот факт делает ее особенно сильной. В том числе по этой причине травы так тесно вплетаются в женские ритуалы перехода, так сильно оберегают и заботливо сопровождают. Они – часть нас, нашей первозданной энергии, и потому способны на невероятные вещи –